«Бессмысленно, Вестра», — бросил Тион девушке и улыбнулся. «Просто смотри. Тем более я давно хотел снести эти статуи. Эта Руннет считала, что они должны стоять на прежних местах, чтобы мы помнили старых богов. Помнили их лица и имена. В Тионе они вызывали лишь раздражение. Черный демон постоянно ворочался у него в подсознании, стоило оказаться возле них. К Таргарону их всех», — оскалился Тион, начав делать небольшую разминку. «Я не могу использовать силу, придется положиться лишь на физические возможности и мастерство. Физическое воплощение Банрата Таназура Тион тоже призвать на помощь здесь не мог. Тя!» — крикнула Вестра. «Будь осторожен, не волнуйся за Мен». В этот миг грудь Тиона пронзила три стрелы, пущенные пышногрудой лучницей. «Тя, не кричи», — буркнул мужчина, вытаскивая из тела стрелы, одну за одной. «Может, он и не может использовать телекинез, но его тело все еще сосуд для черного демона, а значит, пока жив он, и Тион умереть не сможет. Раскол, это моя единственная рубашка, тут уже простой стиркой не обойдешься», — с досадой поморщился он. Тем временем ожившие статуи брали его в плотное кольцо. «Оружия нет, а значит, нужно им обзавестись». Тион первым пошел в атаку, сделал шаг вперед, затем один в сторону, пропуская мимо три пущенных той же лучницей стрелы. В этот миг его попытался ударить копейщик, медленно. От этого выпада мужчина тоже ушел, оказавшись совсем близко к божеству с мечом и щитом. «Дарвин, убийца драконов, ты-то мне и нужен». Пропуская меч совсем близко со своей головой, Тион сместился влево, а затем на рывке вонзил одну из трех трофейных стрел прямо в правую глазницу статуи. Едва ли этого было достаточно, чтобы одолеть ожившие изваяния, но это лишь первый шаг. В дело вступил владелец боевого кнута, если так можно назвать множество острых клинков, соединенных между собой подвижной сердцевиной. Тион подпрыгнул и подставил под удар одноглазого Дарвина, на спине которого образовалась внушительного вида трещина. Еще один точный удар, и возможно я избавлюсь от него. Пока что Тион решил не вступать в бой с обладательницей кнута, уж слишком проблемное у нее оружие, и переключился на других. Опять лучница. Тион заметил, что она целится, и подставил под удар копейщика, но уже через секунду был вынужден отступить, едва не попав под размашистый удар зардомолотобойца, вооруженного массивным двуручным молотом. По легендам он мог раскалывать им горы, но статуе не досталось и процента от силы оригинала. Уворот, прыжок, перекат, а вот и первая удачная возможность. Во время атаки копейщика Тион резко нырнул в слепую зону Дарвина, и копье, пройдя в сантиметре от щита, пронзило грудь статуи. Сейчас Тион прыгнул, одновременно нанося удар коленом в лопатку и перехватывая руку Дарвина в предплечье. Рывок назад, и рука вместе с мечом отрывается от тела, а торс статуи приходит в полную негодность, разваливаясь на множество обломков. Извлечь одноручный меч из мертвой хватки поверженного противника не получилось. «Тя, сзади!» — послышался возглас Вестры, но мужчина и сам прекрасно все видел. Он в самый последний момент отскочил в сторону, едва не оказавшись пронзенным двумя кинжалами сразу. Хозяин ночи, единственный из старых богов, чье лицо и имя неизвестны. Даже его копия была одета, в отличие от остальных братьев и сестер, а лицо скрывал капюшон и маска. Даже пол неизвестен, фигура могла с одинаковым успехом принадлежать как не слишком фигуристой женщине, так и мужчине. Тион с ним не церемонился, тут же контратаковав обломком руки. От удара в лицо отчасти и без того не слишком целой конечности осталась лишь половина, а куски капюшона противника стали отваливаться. Вот только пальцы, к досаде Тиона, все еще крепко сжимали рукоять оружия. Раскол. К мужчине подскочил молотобоец, собираясь обрушить на него всю свою ярость. «Ты-то мне и нужен», — ухмыльнулся Тион, бросив отломанную руку прямо под молот, а сам прыгнул на противника и вонзил вторую из трех стрел в глазницу уже ему, после чего, уйдя от новой атаки хозяина ночи, подскочил к валяющемуся на полу мечу. Отодрав то, что осталось от пальцев, он покрепче стиснул рукоять оружия и осклабился. «Больше ему нет смысла держать оборону, можно перейти в контратаку. Спасибо за разминку, а теперь пора заканчивать с этими играми. У меня нет времени на все это». Стойка черного дракона. Глава 12. Убийца богов. Перед тем, как продолжить схватку с ожившими копиями старых богов, Тион сделал пару пробных взмахов оружием. Баланс оказался не просто плохим, а чудовищным. Оружие скверно сидело в руке. Сражаться против серьезного противника таким мечом он ни за что бы не стал. «Спасибо за разминку», — А теперь пора заканчивать с этими играми. У меня нет времени на это, бросил мужчина маски, наблюдающий за схваткой с высоты. Безумный хохот шута разнесся по обители, а алые трещины на телах статуи заисели ярче. Стойка черного дракона. Тион сделал шаг навстречу молотобойцу. Тот был уже готов расплющить жалкого смертного своим ужасающим молотом, но мужчина лишь усмехнулся. Рывок, уход в сторону и тут же невероятно быстрая атака, отрубившая противнику кисти. Двуручный молот ожившей статуи рухнул на пол, и прежде, чем скудные мозги статуи сообразили, что произошло, клинок Тиона снес голову молотобойцу. Смех шута оборвался. В этот же миг снова атаковала лучница. Опять три стрелы. Предсказуемо. Тион сделал широкий взмах меча, отбивая все три стрелы разом настолько изящно и легко, что Вистра ахнула. «Вперед, Тя!» — скандировала она. «Тя, тя, тя!» Словно подбадривающего клича ей показалось мало, совершенно неожиданно для всех присутствующих фурия включила музыку, динамичную и так сильно режущую слух владетеля, как музыка на вчерашней вечеринке. «Тя, руби их!» В дело вновь вступила богиня с жутким кнутом. Отскок в сторону. Рядом появился копейщик. «Опять ты?» — хмыкнул Тион, но атаковать его мечом не стал. Вместо этого подхватил левой рукой бесхозный боевой молот, оставшийся от прошлого врага, и с размаху ударил им, превращая в крошево голову и торс копейщика. Молот, впрочем, тоже пришел в негодность. Двое повержены, трое все еще готовы сражаться и еще пятеро не делают вообще ничего. Они лишь изредка пытаются атаковать, а большую часть времени стоят как истуканы. Причины этого до ужаса банальны. Джасмаэль Прекрасная, которую часто называют просто шлюхой, считалась богиней секса. Мигайра Защитница, хранительница очага и плодородия. Сиабан Мудрейший, могущественный маг, и именно его считают покровителем ткачей иного. Лива Дарующая, покровительница торговцев. И, наконец, Иммаран Златакий, о нем слишком мало сведений. Затворник среди богов. Каждый из них владел ужасающей силой, превосходящей даже силы Тиона, но перед ним были лишь жалкие копии. Они выглядели как боги, но таковыми не являлись. Эта пятерка была совсем беззащитна по сравнению с остальными, не способная толком сражаться. Вряд ли вообще эти статуи были задуманы как оборонное средство. Лучница, Шина, вновь пустила стрелы, но на этот раз Тион воспользовался живым щитом, заслонившись Джасмаэль. Пышногрудая красотка дернулась, выгнулась дугой, а в следующую секунду Тион добил ее ударом меча, толкнув безголовое тело в сторону хозяина ночи, который попытался зайти владетелю за спину. Вновь стойка черного дракона. Шаг, и Тион превратился в размытую тень. Первым взмахом он отсек руку Ливе, второй взмах достался Мигайре Защитнице, отсекая ногу в бедре. Третий достал хозяина ночи, располовинив его голову, и тут же заблокировал удар кнута. Несмотря на разломанную голову, хозяин ночи все еще был жив и слепо размахивал своими кинжалами, на которые напоролась однорукая Лива. Тион метнулся к валяющемуся неподалеку копью, потерянному Магдином Победоносным, подхватил его и метнул, пронзая Ливе и хозяина ночи вместе. Одноногую и беспомощную Мигайру Тион добил одним точным ударом меча в основании шеи, отделяя голову от туловища. Кто остался? Шина и Руш. Сиабана и Иммарана Тион в расчет не брал. Безоружные болванчики, не способные сражаться. Лучница сделала свой последний залп. Больше в колчане стрел не осталось. В этот раз было всего две стрелы, но выпущены они были весьма необычным образом, след в след. Тион легко отразил первую, но вторая пронзила ему руку чуть ниже запястья. Тион поморщился и быстрым движением извлек ее из раны, тут же отбросив в сторону. Лучница протянула руку к колчану, но, не найдя там стрел, просто опустила руки, превратившись в еще одного бесполезного болванчика. «Интересно, а если я возьму чужое оружие и вложу в руку безоружной статуи, она будет сражаться? Теперь пришло время заняться тобой, красавица», — ухмыльнулся Тион, указывая кончиком клинка на Руш, размахивающую своим жутким кнутом. О ней он слышал многое. Садистка, психопатка, любительница устраивать пытки. Хуже нее был только Таргарон, которого обычно противопоставляют старым богам. Женщина взмахнула своим оружием, высекая искры о каменный пол. Тион смотрел на это без особых эмоций. Да и как можно бояться, когда ты не можешь умереть? Порой Тиона это беспокоило, а порой он принимал это как данность. Медленно, фыркнул Тион, делая шаг вперед. Конец хлыста пронесся в опасной близости от головы мужчины, но Тион словно этого и не заметил. Он просто шел, а клинки на хлысте тщетно пытались его достать, но каждый раз не достигали цели. Полшага влево, пригнуться, отразить. Тион отбивался так буднично, словно его пытались ударить ниткой, а не смертельно опасным оружием. Еще шаг, и он оказался почти вплотную к Руж, последний из тех, кто представлял хоть какую-то опасность. Его меч пронзил грудь каменного изваяния, а затем пошел в сторону, выходя сбоку. Пинок в живот, и статуя упала, развалившись на две части. Остальная троица богов терпеливо ждала своей участи, и Тион не стал тянуть. «Смейся, шут!» — крикнул Тион, указав клинком на висящую в воздухе маску, как только закончил с покорно принявшими смерть безоружными статуями. «Ты недостоин, недостоин святыни, ты недостоин того, чтобы находиться здесь, отродье Таргарона!» Привратник сыпал проклятиями и угрозами, которые вызывали у Тиона лишь кривую усмешку. Медленным шагом он приблизился к копью, что пронзило хозяина ночи, одним рывком вытащил его и метнул прямо в шута. Копье пронзило маску насквозь, пригвоздив ее к вратам. «В чем дело? Уже не смешно?» — холодно осведомился Тион, подходя к последнему из оставшихся противников. «Сдохни, сдохни, сдохни, это все из-за тебя, сдохни», — повторяла маска. Алое свечение трещин, казалось, достигло самого пика, но затем резко погасло. «Владетель», — в этот раз голос привратника зазвучал нормально, — «это место умирает, она его убила, она», — Тион вскинул брови, — «ты про Руннет, это, простите меня, я», — голос шута искажался, а сама маска начала разрушаться. «Ты говоришь про Руннет», но шут больше не ответил. Маска треснула пополам, ее осколки рухнули на пол, дробясь на более мелкие. Исчезла и преграда, отсекающая путь назад. «Тя-тя-тя», затараторила восторженная Вистра, подскакивая к нему, а затем совершенно внезапно прыгнула на него и поцеловала, но уже через несколько мгновений спустя отпрянула и, коснувшись пальцами губ, потупила взор. «Извини, я не знаю, что на меня нашло, я просто...» «Ты так легко с ними разделался, словно герой какого-нибудь сериала, и обычно рядом с героем в такой момент должна оказаться героиня, чтобы они слились в страстном поцелуе. Тут должна была оказаться Лифетта или Арвин, но тут только я, вот и мне подумалось, что...» С каждым новым словом молодая фурия все сильнее заливалась краской. «Извини, если тебе не понравилось. Я не очень подхожу на роль подружки главного героя, но мне вдруг показалось, что... Раскол. Чувствую себя такой дурой. Обычно я не такая импульсивная и не вешаюсь на первого попавшегося парня, и уж тем более не лезу целоваться с малознакомыми людьми, но с тобой я веду себя странно. Мне это самой не нравится, но ничего не могу с собой поделать. Я слишком много болтаю». «Да, да», — коротко ответил он ей. «Это все потому, что ты волнуешься. Ты уже говорила». «Да, извини, а еще ты слишком много извиняешься». «Изох, что в таких случаях говорят? Понятия не имею, я обычно не извиняюсь». «Ну да, ты же, владетель». Девушка говорила что-то еще, но внимание Тиона было приковано к двери, ведущей непосредственно во внутренние помещения, там, где прежде жили старые боги. «Тя, ты меня слушаешь?» «Нет, грубиян». Тион подошел к тому, что осталось от хозяина ночи, вырвал из его мертвой хватки кинжал и вручил Вистре. «Спасибо», — охнула девушка, разглядывая трофей. «Я буду хранить его как память. Лучше используй, чтобы защитить свою жизнь. А, ну да, или возвращайся». «Ну уж нет, ты знаешь, какие крутые кадры я записала», — восторженно сообщила девушка, размахивая камерой в левой руке. «Я потом чуть-чуть подредактирую, и будет вообще замечательно. И музыку нормально подставлю, а не то, как было. Зачем ты вообще ее включила? Для пафоса». «Понятно». Закончив разговор, Тион толкнул дверь, ведущую во внутреннее помещение Торсон Рис. Под протяжный скрип внутри стали зажигаться фонари с голубым пламенем. Как и опасался мужчина, внутренние помещения тоже подверглись разрушению, и, возможно, даже сильнее, чем зала, из которой они пришли. Изящные колонны были покрыты алыми трещинами, разъедающими камень и металл. «Тут красиво и так мрачно», — вздохнула Вистра, идущая вслед за мужчиной. «Когда-то это место было прекрасно. Дворец из дворцов, который пытались повторить многие цари, но никто не мог приблизиться к этому величию и изяществу. Каждый предмет здесь на своем месте, создавая некое подобие гармонии. Что-то уберешь, и покажется слишком пусто, что-то добавишь, и место покажется захламленным. Каждая комната была выполнена в своем собственном индивидуальном стиле, приближенном к самому совершенству. Но сейчас это место умирало. Большая часть увиденной мебели уже разрушилась, превратившись в труху. Изящные барельефы и картины великих побед прошлого были испещрены алыми трещинами. Позади что-то громко треснуло, и тело Тиона сработало на автомате. Он развернулся и подхватил проваливающуюся под землю девушку, не дав ей кануть во тьму. «Спасибо». Тион прижал Вестру к себе, ощущая, как содрогается ее тело. «Ты спас меня. Я даже не успела понять, что произошло. Пол просто провалился. Ох». Ее сердце стучало в невероятно быстром темпе, широко распахнутые глаза с восторгом смотрели на мужчину, беззащитная и невинная. «И почему он провалился именно подо мной?» — тихо произнесла девушка, когда Тион выпустил Вестру из своих объятий. «Потому что ты жирная». «Че что? Я не ГХ. Такие вещи нельзя говорить девушкам. И я не жирная. Я вообще вешу меньше, чем Лив и Арвин», — надулась Фурия и уже чуть спокойнее буркнула. «Герои не должны говорить такие вещи девушкам после спасения. Ты меня с кем-то перепутала, Вестра. Я не герой. Я безумный тиран, покоривший весь мир». «Ну, технически ты так и не покорил Дарнийский архипелаг, пики величия и Рудалию». Девушка говорила это с наигранным безразличием, но краешки губ выдавали усмешку. «Один-один. Неплохо. Смотри под ноги. Пол может обрушиться в любой момент», — напомнил Тион и пошел дальше. Вестра что-то крикнула ему вслед, но мужчина уже не слушал. Привратник был прав. Это место умирает. «Вестра, что, ты снимаешь?» «Да, а что, не нужно. Напротив, записывай все, что видишь. Скоро этого места не станет». Девушка на мгновение замерла, осознавая услышанное. «Стой, но если его не станет, то моя запись, возможно, она станет последним свидетельством, что обитель вообще существовала. Почему ты раньше не сказал-то? А я батарею старалась экономить». Дальнейшую часть пути девушка снимала все, что только могла. Она бы и по комнатам прошлась, но не решалась отходить от Тиона достаточно далеко. Все, что ей оставалось, заглядывать туда и делать панорамную запись, пытаясь заснять как можно больше. «Раскол. Это место такое огромное. Я не смогу все снять. Снимай, сколько получится. Ты не сможешь обойти весь Тарсон Рейс даже за день. А куда мы вообще идем?» «К оружейной». По пути Тиону встретилось немало других проломов в полу, ведущих во тьму. Один из коридоров к оружейной оказался завален, пришлось идти в обход, и чем дальше мужчина отходил от входа, тем сильнее были разрушения, словно источник заразы, расходящийся по обители богов, был именно в оружейной. В нескольких местах проломы были не только в полу, но и в потолке, а перед самой оружейной оказалась пропасть шириной 4 метра, словно коридор просто перерубили пополам. «Попробуем найти другой путь?» «Другого пути нет. Придется прыгать. Тут не так далеко. Но если мы упадем, то, да, погибнем. Точнее, ты погибнешь, а вот меня ждет участь куда страшнее». «Обнадежил? Блин, дай мне минуту», — вздохнула девушка и сделала небольшую растяжку, затем попрыгала на месте и лишь после этого взяла 5 метров для разбежки. Вестра прянула и приземлилась на другой стороне коридора, облегченно вытирая проступивший пот со лба. «Тион, будь осторожен», — начала советовать она. «Тут расстояние чуть больше, чем кажется, лучше возьми разгонный». В следующий миг Тион очутился рядом с ней, заставив девушку издать изумленный вздох. Мужчина не разбегался, он просто подошел к краю, а в следующий миг оказался на другой стороне. «Как ты это сделал?» «Прыгнул». «Но, раскол, ты же ведь не можешь использовать силы тут». «Да, не могу. Если бы мог, нам не пришлось бы прыгать. Идем». Это место выглядело совсем плохо. Казалось, еще совсем немного, и оно начнет рушиться. Чудо, что пол вообще нас держит. Наконец, они оказались перед еще одной двустворчатой дверью, массивной и тяжелой. Тион налег на створки, отворяя проход в просторное круглое помещение с высоким сводчатым потолком. В самом центре находилась платформа с мечом, наполовину погруженным в камень. Его рукоять была черно-золотой, а клинок просвечивал и причудливо преломлял свет, словно сделан из хрусталя. От гарды к платформе тянулись цепи, надежно фиксируя оружие. «Это то, зачем мы сюда пришли?» — осторожно поинтересовалась Вестра, не забывая все снимать. «Да, Ремандалтор, убийца богов, мой меч. Никогда о нем не слышала», — нахмурилась девушка. «Потому что я использовал его всего раз. То, что вы называете небесным расколом, случилось как раз из-за него». «Что?» — Вестра не ожидала такое услышать. Тион медленным шагом направился к своему оружию. Он чувствовал его зов и желание вернуться к своему хозяину. Значит, Руннет все-таки решила вернуть его на положенное место. А это нормально, что такая опасная штука просто лежит тут. Как я понимаю, кто угодно может прийти сюда и забрать его, если он самоубийца. Пока меч находится на этом пьедестале, только я могу его забрать. Любого другого он отвергнет, выжигая саму его суть. Именно поэтому кто-то решил разрушить это место. В смысле, тот, кто оставил эти трещины, кто поразил Торсон Рейс хворью. Он сделал это из-за меча, в этом Тион нисколько не сомневался. Как и в том, что это была не Руннет. Королева шипов не стала бы уничтожать обитель. Он желал разрушить оружейную, чтобы меч отправился в ничто и был навсегда утерян, но не успел. Я пришел сюда раньше. Если мысли, кто это мог быть, не единый. Но никто из моих бывших соратников не обладал силой сделать подобное. Это мог быть кто угодно, но одно точно. У него есть ключ, и он умеет им правильно пользоваться. Внезапно Тион и Вистра услышали протяжный, режущий слух скрежет чего-то острого об камень. Он доносился из соседнего прохода у правой стены. Насколько Тион помнил, там находится еще несколько комнат с оружием, не обладающим особой ценностью. Топ, топ, топ. К ним что-то приближалось. Что-то тяжелое. Секунда, две, три. Наконец из темного прохода вышла серая фигура. Издали ее можно было принять за человеческую, но вблизи слишком бросались в глаза непропорционально длинные руки с такими же длинными пальцами, заканчивающимися когтями-ножами. На прибывшем не было одежды, да и зачем она существу без гениталий? Создание окутывало едва заметная темная дымка искаженного иного, заставляющая трепетать естество любого ткача. Но, наверное, самым бросающимся в глаза фактом было отсутствие лица. Ни глаз, ни носа, ни рта. Лысая голова и голое пустое лицо с чем-то вроде клейма на лбу. Увидев, кто именно вышел им навстречу, Вистра испуганно взвизгнула от ужаса, а Тион мгновенно встал в боевую стойку. На них медленно надвигались не глупые бездушные статуи, а существо, с которым мало кто отважился бы столкнуться. Опустошитель. Глава 13. Летописец. Чудовище зашло в зал и замерло, уставившись на чужаков. Оно слегка наклонило голову, словно вглядывалось в людей, но Тион не смог заметить у него глаз, как бы ни старался. Оно слепо, даже если так, расслабляться было бы глупо. Существует очень много способов видеть, даже не имея глаз. Те, молчи, не шевелись, не говори, даже не дыши, шепнул девушке Тион, не сводя взгляда с опустошителя. Судя по виду, он уже прошел как минимум две эволюции. Это заставляло относиться к противнику более чем серьезно. С таким Лифетта не справилась бы даже с именным клинком в руках. Во времена Тиона для битвы с таким опустошителем собирали полноценные боевые отряды из самых сильных и опытных ткачей. Одна эволюция означает, что опустошитель сумел убить и поглотить как минимум десяток ткачей. Вторая – это уже сотня. Про третью Тион не хотел и думать. Лишь один раз за все время смог родиться опустошитель, что миновал три эволюционных скачка. Монстр пока не нападал, но, вне всякого сомнения, уже заметил гостей. Скорее всего, учуял остаточный след иного. Клац-клац-клац. Зазвенели когти лезвия чудовища. Он словно настукивал ими какую-то мелодию. Тион сделал шаг в сторону, и голова опустошителя сместилась за ним. Как минимум меня он видит. Что будет, если опустошитель сможет съесть тебя? Внезапно задала вопрос Руннет. Стояла знойная погода. Даже близость моря не приносила ощутимой прохлады. Обнаженная королева шипов только что выбралась из бассейна и теперь расслаблялась на лежаке, подставляя тело лучам палящего солнца. Тион сидел неподалеку, укрывшись под массивным зонтом, который держала одна из служанок, в то время как вторая махала возле него веером. «Что?» — Тион удивленно моргнул, уставившись на любовницу. «Я говорю, что будет, если тебя съест опустошитель?» — повторила она, добавив в голос легкую нотку раздражения, но едва ли она сердилась на самом деле. Руннет привыкла, что Тион частенько задумывается о своем, не делясь ни с кем мыслями, душой компании владителя назвать никак нельзя. Если меня попытается съесть опустошитель, то подавится. А если серьезно, он умрет, прежде чем сможет это сделать. И все-таки, если чисто гипотетически, я не понимаю, к чему ты клонишь, покачал головой Тион. Мы все утро спорили с Эрлис об опустошителях. Что мы о них вообще знаем, кроме того, что это монстры, питающиеся иным. Они приходят в этот мир, когда выплескивается большое количество силы, причем не всегда в то же место, где произошел всплеск, а их эволюции. Изначально они просто неправильные жуткие монстры, но с каждой эволюцией они становятся все больше похожи на людей. Я все еще не понимаю ход твоих мыслей. Я о том, что мы не даем им развиться достаточно сильно. Как только мы узнаем, что появился опустошитель, что прошел первую эволюцию, им занимаются на куда более высоком уровне, посылая уже не простых ткачей, а действительно могучих воинов, чтобы не оставить твари и мизерного шанса пройти вторую эволюцию. Ты хочешь вырастить своего собственного опустошителя и посмотреть, как много раз он способен эволюционировать. Тион не скрыл сарказма. Нет, Руннет закатила глаза. Я не настолько выжила из ума, хотя по хроникам времен старых богов, подобное пытались совершить. Чудовище вырывалось на свободу уже после второй эволюции. Таких монстров не удержать в клетке, кивнул Тион. Именно. Причем, если их держать в заперти, то их эволюция направлена специально на то, чтобы выбраться из этой темницы. Правда интересно, очень зевнул Тион. Оно и видно. Ты продолжай. Ох, покачала головой собеседница, но ее настроение быстро пошло в гору, когда одна из служанок принесла поднос с бокалами ледяного напитка. Как я уже сказала, с каждой последующей эволюцией опустошители становятся больше похожи на людей. Но это сходство не только внешне. Они становятся умнее, хитрее и, что хуже всего, обретают способности и начинают использовать их как ткачи иного. Уверена, впервые с момента начала разговора Тион выглядел серьезным и заинтересованным. Насколько возможно, если верить древним текстам. Но Ирлисфиль всерьез полагает, что по миру может расхаживать опустошитель, который прошел четвертую эволюцию. Должно быть, он уже выглядит и думает, как человек. Бред, буркнул Тион. Возможно. И возвращаясь к первому вопросу, Банрат Таназур, это чистое порождение иного, а значит годится в пищу для опустошителей. Ирлис уверена, что если ты станешь жертвой простого опустошителя, то твоей силы хватит, чтобы он перескочил как минимум три эволюции, а может даже все четыре. А если меня сожрет тот, кто прошел все четыре, не смог удержаться Тион от вопроса. Скорее всего, он станет равен старым богам, или даже сильнее. Кто-то его сюда привел, кто-то скармливал этой твари фурии, превращая ее в цепного пса, который убьет любого оказавшегося в зоне досягаемости. Бессмертная и вечно голодная тварь. Справлюсь ли я с ней, кто знает. Тион не питал иллюзий относительно противника. Хуже ситуацию сложно было вообразить. Опустошитель сделал шаг, качнувшись вправо, еще шаг, теперь его повело влево. Походка у него медленная и ленивая, но это могло обмануть только того, кто не имел дела с подобными тварями. Стойка черного дракона. Мужчина начал движение одновременно с опустошителем. Он собирался поразить существо в шею, питая надежды закончить схватку одним ударом, но это сделал опустошитель. Монстр просто исчез. Меч мужчины рассек воздух, а миг спустя атаковать стало нечем. Руку, в которой Тион сжимал меч, опустошитель играючи вырвал у самого плеча. «Тя!» – испуганно крикнула Вистра. «Заткнись!» – рыкнул он. «Заткнись и беги!» Но девушка собиралась что-то возразить, но Тион уже не слушал, вернув свое внимание на чудовище. Если не хочет бежать, ее проблемы, а позволить себе стать кормом этого монстра мужчина не мог, все еще вспоминая рассуждения Руннет об опустошителях и Банрате Таназуре. «Я не могу стать его пищей. Кто знает, какую силу обретет эта тварь?» К счастью, опустошитель пусть и обрел отдаленное подобие разума, совершенно не понимал, кто именно перед ним. Он счел появившихся людей обычной пищей, какую ему доставлял неизвестный, и теперь как кот собирался поиграться с едой перед тем, как приступить к трапезе. Монстр помахал Тиону его собственной рукой, а затем демонстративно откусил от конечности большой кусок при помощи появившейся на уровне шеи зубастой пасти и принялся с причмокиванием его пережевывать. Тион тем временем не шевелился, раздумывая, что делать дальше. Сражаться простыми методами у него не получится, а значит придется вернуть то, что по праву принадлежит ему. Рымант Далтор, Вистра оцепенела от ужаса. Опустошитель, монстр, которых она раньше видела только на картинках и в образах осязаемых голограмм на тренировках. Но существо, оказавшееся перед ней, было чем-то невообразимым. Оно источало ауру ужаса, от которой ноги становились ватными, а душа стремилась покинуть тело. Нечто в глубине сознания от одного лишь взгляда на опустошителя вопило от ужаса. Но хуже всего другое. Силы. Вистра ощущала, как силы покидают ее с каждой секундой, как снижается реакция, как горло сдавливает невидимая сила, отрезая от воздуха. И тем не менее Тиани боялся. Он стоял с гордо поднятой головой, вооруженный мечом. Он справится. Я же видела, какой он сильный. Он. Тиа и монстр бросились друг на друга, а в следующий миг последний просто исчез. Вначале Вистра не поняла, что случилось, но уже через мгновение ужаснулась. Тиа лишился руки у самого плеча, той самой, в которой ранее сжимал меч. «Нет, нет, нет, нам конец!» Волна паники захлестнула ее. «Тиа!» — закричала девушка, что есть мочи, но реакция спутника оказалась далека от нормальной. «Заткнись!» — рыкнул он. На его лице не было ни намека на боль, лишь сосредоточенность и злость. «Заткнись и беги!» Но опешила Фурия от такой реакции, и лишь это помогло ей взять себя в руки. «Тиа не напуган!» Он решителен и мужественен. Значит, и я буду. Я должна ему помочь. Но как? Девушка внимательно следила за Тионом и заметила, что тот косится на меч в центре залы. Он хочет использовать его. От оружия Тиа отделяло всего метров 7-8, но девушка была уверена, что монстр не даст мужчине приблизиться к мечу. Уже через секунду девушка получила этому прямое подтверждение. Тиа все-таки попробовал достать меч. Сорвавшись с места, он бросился к оружию и даже сумел преодолеть половину расстояния, как вдруг чудовище преградило ему путь, вонзая в грудь трофейный меч. Тиа пошатнулся и отступил на шаг. Любой нормальный человек умер бы от такого удара, но едва ли владителя можно назвать нормальным человеком. Не просто же так его силу сравнивали с силой старых богов. Я ему помогу. Девушка, продолжая снимать, активировала плеер, встроенный в ее браслет, и включила музыку, начав перебирать мелодии. Что-нибудь громкое и задорное, что точно его привлечет, подойдет. Из маленького динамика заиграла задорная песенка популярного сейчас герлсбенда. Писклявые голоса пяти девушек привлекли внимание опустошителя, повернувшего голову в сторону Вистры. «Эй, страхолюдина, я тебя не боюсь, думаешь, что страшный? Ха, ты всего лишь жалкий акх». Вистра даже не успела понять, что произошло. Вначале она почувствовала боль, и лишь затем осознала, что огромная пасть монстра находится прямо перед ее лицом. Всего за один удар сердца девушки опустошитель преодолел разделяющее их расстояние и вонзил ей в живот свои длинные когти-лезвия. Чудовище играючи подняло фурию, заживо ее потроша. Перед глазами все темнело, разорванный живот уже не воспринимался как реальность. «Я сплю, да, все это, должно быть, сон, глупое». Владетель, обитель старых богов, опустошитель. Не могло же это быть правдой, дура. И все же Тион был благодарен этой глупой девице, решившей отвлечь на себя внимание монстра. Без нее чудовище вряд ли бы позволило ему приблизиться к оружию. Рука мужчины коснулась рукояти, и спящая в мече сила пробудилась, откликнулась на зов того, кто по праву должен ей повелевать. Цепи, удерживающие гарду, зазвенели и пришли в движение. Они оторвались от камня и впились в предплечье Тиона, сливаясь с его плотью. Монстр, вспоровший Вистре живот, сообразил, что что-то не так, отбросил тело девушки и бросился на мужчину. «Поздно», — холодно сказал Тион. Опустошитель смог преодолеть лишь полпути, как его руки, ноги и тело оказались скованы цепями. Впервые за все время короткой схватки монстр зарычал, забился в тщетных попытках освободиться и добраться до Тиона. Мужчина влил силы в меч и взмахнул рукой, рассекая опустошителя пополам и стирая его из этой реальности. Мощь клинка была настолько велика, что уничтожила большую часть оружейной, лишь чудом не затронув тело Вистры, теперь лежащее на краю бездонной черной пропасти. Тион подошел к телу, испытывая легкую досаду и, наверное, чувство вины. «Я же говорил тебе бежать, зря ты не послушалась». Он уже собирался уйти, как вдруг Вистра дернулась. Лишь после этого Тион наклонился и потрогал пульс. Она еще жива, но осталось совсем немного, вряд ли меньше минуты. Чудо, что ее сердце все еще бьется. Поразмыслив немного, мужчина коснулся лба девушки и тихо произнес: «Стоп», и в тот же миг сила хлынула из клинка, перенесясь в тело девушки. «Ты молодец», — улыбнулся Тион, проведя рукой по волосам. «Цепляешься за жизнь». Вздохнув, Тион поднялся на ноги и покрепче взял рукоять меча. Довольно этому месту страдать и медленно умирать. Оно сослужило свою службу и теперь может отправиться на покой. Клинок убийцы богов рассек тьму надвое, а в следующий миг Тион и Вистра оказались на улице перед школой. Торсон Рейс больше нет. Тион уничтожил его. Лишь так можно было выбраться наружу, не проделав весь путь пешком. Самина это почувствовала. Это ощущение нельзя было описать словами. Словно кто-то оборвал одну из струн мироздания, звон от которой прокатился по иному, затронув каждую фурию. Подскочив с кровати, Сами набросила взгляд на Генри, которая тоже подняла голову и удивленно осматривалась. «Ты тоже это почувствовала?» – моргнула брюнетка, краем сознания отмечая, что вмиг протрезвела. «Да», – нахмурилась управляющая и поспешила выбраться из постели и набросить на себя халат. «На что спорим, что это опять он?» «Не хочу я спорить», – фыркнула Генриетта и поспешила проверить статусы учениц. «Он и Вистра все еще на улице. В чем дело?» «Показания Вистры странные. Прежде, чем Самина успела уточнить, в чем именно заключаются странности, управляющая уже умчалась». Пробурчав что-то нечленораздельное себе под нос, девушка натянула штаны на голое тело, сверху накинула футболку и поспешила вслед за подругой. Опасения Генриетты оказались не беспочвены. Стоило им подняться на лифте и выйти во двор, как им предстала поистине ужасающая картина. Однорукий Тион, вооруженный странным мечом, сидел возле Вистры, в животе которой зияла огромная рана. Генри тут же бросилась к Вистре. Что тут произошло? Долгая история. Сейчас нет времени на подробный рассказ, но если так интересно, та штука в руках у Вистры вам все расскажет. Она, тихо спросила Самина, стоя чуть в сторонке. Она жива, глухо отозвался Тион. Я остановил ее время. У вас еще есть несколько часов, чтобы ее спасти. Что-то ты сделал, нахмурилась Самина. Сейчас на это нет времени, рыкнула на них Генриетта. Я не могу допустить, чтобы она погибла. Я вызову флайер экстренной службы, сказала Самина, активируя коммуникатор. Диспетчер ответил быстро, и девушка, использовав свои служебные полномочия, распорядилась о высылке транспорта. Генриетта тем временем оторвала рукав своего халата и зажала рану, хотя в этом не было особого смысла. Из нее текло подозрительно мало крови. Именно это он имел в виду, говоря, что остановил время. «Слушайте сюда», — голос Тиона был предельно серьезным. «Я не могу вечно удерживать этот меч в руках. Стоит мне сейчас отпустить рукоять, как ударит откат. Скорее всего, для меня он будет малоприятным». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Самина. «То, что я окажусь перед вами беззащитен. Не зовите лекаря или еще кого-то, просто положите меня в тихое место и оставьте. Мне просто нужно немного времени». «Как скажете, владетель». Самине казалось, что Тион добавит что-то вроде: «Если попробуете использовать это время и предать меня, то глубоко пожалеете». Но он не сказал, просто вонзил меч в землю. Цепи, опутывающие его руку, развязались и впились в почву. Затем Тион отпустил рукоять, и тут же из его рта и ран потоком хлынула темная кровь. Он захрипел, выгнулся дугой, а затем рухнул на землю, обмякнув. В любой другой ситуации Самина подумала бы, что мужчина умер. Бросив на него короткий взгляд, девушка тут же активировала коммуникатор, но внезапно Генриетта вскочила на ноги и ухватила Самину за запястье. «Что ты делаешь?» — холодно спросила она. «Звоню Хелен. Ты же слышала, он беззащитен. У нас есть шанс избавиться от него. Если действовать быстро, мы сможем доставить его к гробу и вернуть туда, где ему самое место. А ты знаешь, где этот гроб?» «Он был», — голос Самины дрогнул. «Он был на том складе, но там ли он сейчас или магистериум все подчистил, неважно. У нас есть кренталь, столько, сколько нужно на гроб. Нет, но, в таком случае он найдет способ избавиться от оков, и если это случится, то всем нам придет конец. Он не оставит от этого места камня на камне, прикончив и меня, и девочек. Он не тронет их. Ты в этом уверена? Я. Он нестабилен, Самина. Он пробыл 700 лет в том гробу. Он может обезуметь от одной мысли о возвращении. Ты правда хочешь увидеть обезумевшего владетеля вживую? Прости, я вынуждена пойти на этот риск, покачала головой Самина, высвободила руку и уже собралась использовать коммуникатор. Внезапно подруга вытащила из кармана халата пистолет и нацелила его Самине в грудь. От неожиданности брюнетка опешила. Генри, перестань, это не смешно. Именно, это не смешно. Я тебя люблю, Сам, но если ты сейчас воспользуешься этой ситуацией, то убьешь всех нас, так что я выбираю меньшее из зол. Она выстрелит, с ужасом поняла Самина, это читалось в ее глазах, непоколебимая решимость. Ты спятила, я делаю, что должна, думаю, однажды ты это поймешь. Глава 14, встреча, как-то не впечатляет, высказал Тион свое мнение, посмотрев на неказистую хибару с дырявой крышей. Ты уверена, что это именно то место? Разумеется, вздохнула его рыжеволосая спутница, одетая в простой дорожный костюм, главным достоинством которого, по мнению мужчины, были обтягивающие штаны, подчеркивающие женственные формы девушки. «Я бы не потащила тебя в такую даль, если бы не была уверена». Тион собрался сказать что-то еще, но с мысли его сбил внезапный душераздирающий крик боли, раздавшийся из дома перед ними. Не став медлить, мужчина тут же направился вперед, а девушка, помедлив секунду, пошла следом. Мягко толкнув дверь, Тион вошел внутрь и слегка удивился, увидев в дальнем конце комнаты двух людей. Полного мужчину в возрасте, привязанного к стулу, и молодого широкоплечего блондина с длинными волосами, собранными в хвост. Блондин склонился над своим пленником, что-то шепнул ему на ухо, а затем начал заколачивать в ладонь гвоздь. «Сука, сука, сука!» — кричал прикованный. «Я тебя урою, я тебя прикончу. Больно, больно, сука, ты за это заплатишь, ты хоть знаешь, кто?» Пока тот орал, блондин взял со столика неподалеку небольшую стамеску и молоток, а затем с невероятной быстротой и точностью выбил пленнику два зуба. «Перестань орать», его голос звучал холодно и равнодушно. Впрочем, лицо тоже не выражало эмоций. «Мне вмешаться?» – поинтересовался Тион. «Пока нашего кузнеца не прикончили». «Нет, наш кузнец, тот красавец», – усмехнулась девушка, не без удовольствия заметив удивление на лице Тиона. Теперь владетель смотрел на светловолосого чуть иначе. Тот был молод, хорошо сложен, а лицо словно творил лучший из скульпторов. Скорее всего, ему все местные девицы прохода не дают, но увлечения у него странные. Лишь после этих слов хозяин дома заметил гостей, но их прибытие нисколько его не смутило. По лицу вообще не было похоже, что его застали за чем-то постыдным. «Помофите, вы фатите мифе отфюда, я завплафю», — закричал пленник, плача и заливая свою одежду кровью. «Кажется, у меня клиенты», — вздохнул блондин, взял с одной из полок тряпку и начал вытирать кровь с рук. «Будешь продолжать кричать, я отрежу тебе язык», — бросил он пленнику напоследок и направился к пришедшим людям. «Прошу прощения, я так увлекся, что не заметил вас. Что вы хотели? У нас есть особый заказ. Особые заказы стоят дорого. Этот будет щедро оплачен», — заверила девушка. Тион тем временем с легким любопытством переводил взгляд то на пленника, то на мужчину, его пытавшего. «Это задаток», — спутница протянула блондину мешочек, полный золота. «Этих денег хватит на несколько особых заказов. Наш заказ очень особенный», — обезоруживающе улыбнулась девушка. Обычно после этой улыбки мужчины таяли, но лицо кузнеца осталось безразличным. «Что сделал этот человек?» — спросил Тион, кивнув на пленника. «Ничего особенного. Он один из подчиненных барона из соседнего города, которому нужен полный латный доспех, усиленный рунами и магией иного. Денег, что они предлагают, недостаточно, и тогда мне начали угрожать, а я не терплю угроз». Услышав ответ, Тион усмехнулся. «Значит, убьешь его, все будет зависеть от него самого. Если окажется достаточно выносливым, чтобы выдержать все, что я подготовил, освобожу. Тебе говорили, что ты очень жуткий тип». Тион улыбался. «Случалось. Тион Альдрим», — протянул владетель руку. «Кригер, погодите. Тион Альдрим, но ведь это...» «Да, проклятие, Тион. Мы же договорились, что будем действовать инкогнито», — возмутилась спутница. «Да ладно, Руннет. Руннет, королева шипов, принимать таких гостей — большая честь». «Ох», — Руннет бросила осуждающий взгляд на Тиона, но в итоге просто огорченно вздохнула, смирившись с тем, что владетель порой поступает необдуманно. «Так что за заказ вы хотите сделать? Как ты думаешь?» На лице Тиона появилась заговорческая улыбка. «Сможешь выковать меч, способный убить бога?» Тион открыл глаза и почувствовал невероятное облегчение, увидев уже знакомый потолок. За миг до того, как потерять сознание, он опасался, что очнется в гробу. Слегка приподняв голову, Тион с удивлением обнаружил, что лежит не один. К его левой руке прижималась пускающая слюни Арвин, а с противоположной стороны в похожем положении спала Лифетта. Мужчина пошевелился, попытавшись высвободить восстановившуюся правую руку, но не потревожить серебряновласую красотку не получилось. Она тут же зашевелилась и приподнялась, заправляя длинный локон за ухо. «С возвращением», — сдержанно улыбнулась она. «Вы напитывали меня энергией», — понял Тион. «Теперь понятно, почему он чувствует себя относительно неплохо. Женская энергия иного мягче мужской и гораздо благоприятнее влияла на тело, чем его собственное. Сколько я был в отключке? Всего несколько часов. Учитывая, в каком ужасном состоянии ты был, мы вообще не думали, что ты выживешь. Особенно перепугалась Арвин. «А, меня кто-то звал?» Пробормотала вторая девушка и приподнялась. Она сонно захлопала глазами и закрутила головой, не сразу заметив, что Тион пришел в себя. «Ой, Тя, ты жив?» И тут же бросилась обниматься. «Успокойся, потом намилуйтесь», вздохнула Лифетта, чуть ли не силой оттаскивая подругу от мужчины. «Спасибо, без вас я бы восстанавливался дольше», Тион подвигал правой рукой, проверяя ее работоспособность. Новая конечность лишь выглядела нормальной, на деле же часть мышечных волокон еще не восстановились. Функциональность руки сейчас процентах на 50, на полное восстановление уйдет еще день. «Обращайся», — ухмыльнулась Арвин. Лив посмотрела на девушку с легким снисхождением, но по глазам было видно, что она тоже рада пробуждению Тиона. «Тя, по поводу твоего предложения, начало было серебряновласая девушка, но вдруг дверь отъехала в сторону, и на пороге появилась Самина. Фурия была раздражена, впрочем, это ее почти нормальное состояние. Увидев двух обнаженных девушек, Самина на мгновение замерла, видимо не ожидая увидеть их тут, а затем сложила руки на груди и сердито посмотрела на них. «Стоило только на часик отойти вздремнуть, как вы уже тут. Вам что, больше делать нечего? Мы помогали», — возразила Арвин, забавно надув губки. Лифетта же с чувством собственного достоинства молча выскользнула из постели, забрала свои вещи и неторопливой походкой направилась на выход. Арвин немного задержалась, но в итоге тоже нехотя последовала за подругой. «Не злись на них, они хотели, как лучше», — сказал мужчина. Голова немного кружилась, а черный демон сильнее обычного ковырял его разум, чувствуя слабость сосуда. «Мы не пропустили встречу с твоим боссом, удивительно, но нет, до нее еще 2 часа. Ты уверен, что способен отправиться на нее? Ты был почти при смерти несколько часов назад. Я тебе уже говорил, Самина, черный демон не даст мне умереть, хотя и у моего тела есть свои пределы. Есть хочешь, даже не представляешь, насколько. Тогда тебе придется поторопиться». Уже через полчаса они покинули территорию школы. Примечательным был тот факт, что для этого Самине пришлось звонить управляющей, которая в данный момент находилась вместе с раненой ученицей. Разговор у них получился натянутый. От Тиона не скрылось, что Самине пришлось просить подругу активировать доступ к лифту. «Мы были заперты с момента отбытия Генриетты. Пока что расспрашивать об этом Самину мужчина не стал, вместо этого он с упоением поглощал уже 3-ю порцию еды, которую взял с собой в дорогу. Девушка за рулем нервничала и в какой-то момент даже закурила. «Нервничаешь, а ты, я вижу, нет, нервозность не помогает, она лишь заставляет совершать ошибки, о которых потом жалеешь, скажешь, что ничего не боишься». Самина не скрыла сарказма. «Я много чего боюсь, но не показываю этого и в ключевые моменты не дам страхам взять надо мной верх. Тогда я тебе завидую. Просто свет как завидую. Я вот, например, боюсь, что ты сейчас потребуешь новый костюм. Боюсь, что меня арестуют за государственную измену и лишат сил. А может вообще прикончат без суда и следствия за помощь тебе. Мне казалось, что ты доверяешь этой Хелен». «Доверяю, но, когда дело касается тебя, я уже не знаю, кому можно доверять. Похоже, я начала понимать, о чем говорила Генриетта. Твое появление, оно ломает к херам все привычные устои. Представить не могу, как отреагирует остальной мир, когда узнает». Машина неторопливо въехала в город, и Тион засмотрелся на разноцветные вывески, голограммы и экраны. Большую часть из увиденного Тион не понимал, но быстро приходил к выводу, что все это слишком вычурно и броско. Все эти яркие цвета резали глаз, и как эти люди живут, каждый день смотря на это безумство цветов. «Я смотрела то видео», — внезапно заговорила Самина. «Это правда был опустошитель, да, прошедший как минимум 2 эволюции, но это же сотни жизней Фурии». «Именно. Кто-то создал этого монстра и отправил охранять мой меч. А нормально было оставлять его во дворе школы? Его просто так не возьмешь, пока активны цепи. Если кто-то попробует вытащить меч, скажем так, этому человеку не позавидуешь. Он вампир, выпьет силу и жизнь из владельца. Простая фурия превратится в мумию за секунду. Но пропажу стольких бы фурий заметили. Кто вообще в здравом уме будет создавать подобного монстра? Кто-то очень влиятельный. Тот, у кого хватает власти, силы и знаний. Кто-то из архонтов. Тогда это объясняет причастность магистериума, видимо. Но кто? Думаю, мы очень скоро об этом узнаем». В этом Тион не сомневался. Кто-то из его старых соратников скорее всего находится у нынешней власти. Вопрос лишь кто именно, Руннет, Стефания, Галатея, и все же мужчина не был уверен до конца, иначе уже давно отправился бы в эту небесную пирамиду арбитража и разнес там все, но это слишком радикальный поступок, к тому же, предатели могли рассеяться по миру. Руннет, взявшая себе имя Леменсидар, ныне считается погибшей. Кидра отошла в мир иной с легкой руки Самины, так и не раскрыв свои тайны. Раскол, выругалась девушка, резко затормозив, и только тогда Тион обратил внимание на группу людей в бело-золотых одеждах, что размахивали транспарантами с изображением золотого пламени. Только этого еще не хватало. Это что, дети света? Они самые, гори они в пламени Таргарона. Ну, хоть что-то не меняется, усмехнулся Тион, рассматривая кричащих и скандирующих лозунги чудаков. Они перегородили улицу, мешая проехать машинам, и приставали к прохожим с проповедями. Как же достали, они безобидны, но жутко доставучи. Не без этого, согласился Тион. Дети света, секта, проповедующая самую древнюю из существующих религий. Тысячи лет назад, когда мир жил в свете, люди не старели и не умирали, они жили вечно. Но затем свет пал под натиском неизвестного врага, и с тех пор мир изменился навсегда. Появились старые боги, которые правили тысячу лет, но в итоге и они ушли, уступив дорогу ткачам иного. Мир все еще тоскует по свету и тому единению, что он дарил. Все люди были связаны, но после смерти истинного пламени это единение исчезло, оставив после себя зияющую рану на душах человечества. И даже спустя сотни и сотни поколений эта рана не затянулась. Большинство привыкло жить с ней, но дети света мечтают о возвращении того, старого мира. Мир без боли и смерти. Тион, глядя на них, лишь снисходительно улыбался. Бессмысленная вера, направленная в никуда. Мир не станет таким, каким был тысячи лет назад. Если бы свет мог снова озарить мир, он бы сделал это давным-давно. Самине пришлось сдать назад и попытаться объехать образовавшийся затор по другой улице. Девушка при этом сразу за одной сигаретой закурила вторую. Что с Вистрой? Этот вопрос волновал Тиона больше, чем он готов был признать, и по той же причине так долго не решался его озвучить. Она в тяжелом состоянии, но жива. Что бы ты тогда ни сделал, это позволило доставить ее в больницу. Генриетта попыталась запросить из арбитража кого-нибудь из фурии со способностями целителя, но это непросто. Их можно пересчитать по пальцам одной руки, а Вистра не из знатных, как я поняла. А эта Хелин сможет запросить такую фурию? Скорее всего, да. Тогда у нас еще одна дополнительная причина с ней встретиться. Тебе правда не все равно, что с ней станет? В голосе Самины звучало удивление. Эта девочка спасла мне жизнь, я такое не забываю. По мне после слов «я такое не забываю» стоит делать что-то более существенное, разве нет? Я и так сделал многое. Я дал ей шанс. Предлагаешь мне вломиться в больницу, взять в заложники врачей, потребовать привести фурии и все в таком роде? Я могу это сделать, но этим я покажу остальным, что эта девочка мне не безразлична, и даже если она выживет, то пострадает потом. Понимаю, чем меньше нас связывает со школой, тем лучше. Вскоре Самина покинула оживленную часть города, свернув на более тихие и менее людные улицы. Гигантские небоскребы вначале сменились куда более скромными 4-5-этажными жилыми домами, а еще спустя какое-то время им на смену пришли фабрики и склады. Наверное, все это кажется тебе таким странным. Машины, дома, это все бутафория. В смысле, меняются декорации, оружие и инструменты, но сами люди не меняются. Даже дети света все еще тут. Мне многое в этом мире кажется странным, но сама его суть, суть человеческой натуры, ее желание, все это не меняется. Деньги, секс и сила правят этим городом, как правили городами прошлого. Или что-то изменилось за эти 700 лет, чего я не знаю. Тион не стал скрывать насмешку в последнем вопросе, но в ответ Самина лишь что-то раздраженно буркнула. Девушка сверилась с телефоном, что-то написала, а затем потянулась к пачке сигарет, но в последний момент одернула себя. Следующие полчаса они ехали молча. Самина боролась с собственными вредными привычками, а Тион просто размышлял о изменениях мира и своих следующих шагах. И, разумеется, о Руннет. Наконец машина притормозила у ворот, которые уже через несколько секунд распахнулись, пропуская транспорт на территорию какого-то склада. В небе, чуть в стороне, Тион заметил небольшую летающую машину, наблюдавшую за гостями свысока. «Хелин будет ждать нас в том ангаре», — девушка указала на высокую постройку с настежь открытой дверью. «Говорить буду я, а ты молчи. Возможно, я смогу все утрясти. Как тебе будет угодно, улыбнулся Тион в ответ. Даже не будешь спорить, тебе, скорее всего, кажется, что я безумный псих, убивающий людей направо и налево. А разве это не так? Отчасти, пожал Тион плечами. Но смерти не доставляют мне удовольствия. Я убиваю лишь тех, кто, по моему мнению, этого заслуживает, или тех, кто пытается убить меня. Если твой босс будет вести себя хорошо, и мы просто поговорим, то все будут в выигрыше. Мне нужен целитель и королева шипов. Вот и все. Разумеется, Самина не поверила Тиону, но он говорил чистую правду. Будь его воля, мужчина бы просто исчез, оставив этот город и этих людей. Отправился бы в путь, чтобы понять, кем он теперь является. Самина покинула салон. Тион последовал ее примеру, сожалея лишь о том, что одет в слегка мешковатые штаны и серую кофту. Его черный костюм был порван и залит кровью. Идти на деловую встречу как бродяга было выше его достоинства. Стоило заказывать сразу несколько костюмов. Мой просчет, девушка, сделав глубокий вдох, решительным шагом направилась к двери, ведущей в ангар. Тион, с уже ставшей привычной едва заметной усмешкой на устах, двинул следом. В самом центре просторного, но практически пустого помещения с очень высокими потолками стояло несколько машин и группа людей в черных одеждах, дожидающиеся гостей. Стоило Самине и Тиону переступить порог ангара, как дверь за ними самостоятельно захлопнулась, и десятки маленьких красных огоньков зажглись на их одежде. Ангар был полон людей, но почти все они оказались скрыты темнотой мостиков на втором этаже. Там засели десятки, если не сотни бойцов, каждый из которых держал вошедших на мушке. Тион от такой теплой встречи не смог скрыть улыбку. Он сказал, что Хелин может привести с собой целую армию, если той будет угодно, и она привела. Самина, увидев такое количество стрелков, вздрогнула и замерла, втянув голову в плечи. «Не бойся, если что, я остановлю пули», — подбодрил ее Тион. «А если они будут из Кринталя, тогда в нас будет очень много дырок». Девушка нервно сглотнула, но все-таки продолжила идти навстречу к основной группе. Два десятка мужчин с автоматами, четверо женщин, трое из которых точно фурии, что легко можно понять по уродливым костюмам, способным проводить иное. Во главе всего этого стояла уже немолодая, лет 50, светловолосая женщина с острыми чертами лица и карими глазами. Скорее всего, это и есть Хелин. То, что лидером является именно она, понять было легко потому, как она держалась. И эта женщина единственная из присутствующих, кто так или иначе не касался оружия. Глава зеленого этажа терпеливо дожидалась, пока Самина и Тион подойдут, смотря на них отчасти с презрением, отчасти с раздражением. Девушка остановилась примерно в 5 метрах от своей начальницы и повернула голову к Тиону, вставшему рядом с ней. «Дальше я сама, помнишь, действуй». Лицо Тиона в тот миг не выражало эмоций. 3 не слишком сильных фурии, 1,5 сотни простых людей, которые умрут прежде, чем успеют нажать на курок. Тион способен был расправиться со всеми ими так же легко, как позавтракать. «Или мне приготовили ловушку, которую я до сих пор не вижу». Сделав глубокий вдох, Самина сделала шаг вперед. «Привет, Хелин. Как и договаривались, я взять ее», — коротко бросила женщина. 4 мужчин бросились к Самине, и прежде, чем фурия успела хоть что-то сделать, она уже лежала лицом в землю, а на ее запястьях застегивались браслеты со вставками кринталя. «Стой, Хелин. Мы так не договаривались.